Глава 80. Когда состязание умов возобновилось, скептик хотел задать вопрос, но Идрис поднял руку, призывая всех к молчанию. Он хотел сказать то, что ему представлялось главным. Продолжая держать руку поднятой, как трезубец бесконечного терпения, он произнес: «Из всех существующих на Земле видов мы единственное, способно стать больше того, что мы собой представляем, и даже, возможно, больше того, чем мы хотели бы стать. Мы единственные обладаем потенциальной возможностью добраться туда, куда только пожелаем». Он помолчал. «Почему же мы позволяем меньшинству проповедовать потребительское отношение к жизни, толкать большинство на соперничество и вражду? Когда, наконец, мы так же страстно потребуем мира, как мы требуем свободы?» Неожиданно из глаз его потекли слезы, падая ему на колени. «Простите меня», — сказал Идрис, утирая слезы подушечками ладоней. «О, великий мудрец!» — сказал себе на уме, на глазах которого тоже выступили слезы сопереживания. «Нас всех сюда привела сила любви. Давайте радоваться в своих духовных исканиях». Идрис рассмеялся, и лунные камни его слез исчезли. «Это семантическая ошибка, о, великий мудрец!» — ответил он, взяв себя в руки. «Любовь не обладает силой, потому что любить можно только без принуждения». «Ну хорошо», — улыбнулся себе на уме. «Тогда что такое сила?» «Сила влияет на людей и процессы и направляет их. Она выражает степень контроля за ними и потому всегда принадлежит власти. Сила — это страх, управляемый жадностью. В любви нет страха или жадности, она не претендует на влияние или руководство и не питает иллюзий относительно силы». «А как же сила исцеления?» — спросил Ворчун. «Ты отрицаешь ее?» «Есть только энергия исцеления, учитель Джи. Всякий целитель знает, что в исцелении нет силы, но сколько угодно энергии. Энергия — это процесс. Сила — попытка взять процесс под свой контроль, влиять на него и направлять». «И даже в молитве нет силы?» — спросил чистолюбец. «В молитве, как и в любви, есть духовная энергия», — ответил Идрис. «И они обе исполнены благодати, но силы в них нет. Энергия — процесс, а сила — попытка контролировать процесс». Винсент заерзал, не в силах промолчать. «Сила и власть — это плохо. Энергия — хорошо», — прошептал он Карле. «А абсолютная власть развращает». «Молодец, Стюарт», — прошептал очень довольная Карла в ответ. «Может быть, перекурим еще раз?» — предложил Идрис мудрецам. «Молодец, Идрис!» — прошептал очень довольный Дидье. Пока мудрецы вместе с моим другом-французом удовлетворяли потребность в курении, все остальные расслабились. «Я продолжу?» — спросил Идрис, когда кайф мудрецов достиг уровня, достаточного для обсуждения метафизических вопросов. «Разумеется!» — ответили мудрецы. «Тот факт, что мы есть то, что мы есть, — сказал Идрис, — что мы задаемся всеми этими вопросами, хотя могут потребоваться столетия, чтобы добраться до истины, — этот факт и есть судьба. Судьба, как и жизнь, зарождающееся явление». Винсон наклонился к Карле, чтобы задать вопрос, и она торопливо, чтобы не отвлекаться от дебатов, проговорила: «Энергия плюс направление равняется судьбе». «Но что такое судьба?» — спросил скептик, чья вспотевшая бритая голова блестела на солнце. «Не можешь ли ты объяснить это еще раз?» Судьба человека — это факт, а не предположение, — сказал Идрис. Это способность сконцентрировать духовную энергию в виде воли для изменения будущего течения нашей жизни. Мы все в той или иной степени делаем это как в личной жизни, так и в общей жизни нашего вида. Направление нашей жизни уже задано, и наша задача — реализоваться наиболее позитивным образом. «Как именно мы можем реализоваться?» — спросил себе на уме. Постаравшись как можно лучше выразить все позитивные свойства. Это реализация человеческой души, проявляющейся в доброте и храбрости. «Но зачем?» — спросил чистолюбец. «Зачем человеку стремиться к чему-то позитивному, творить добро? Почему не трудиться просто ради собственного благополучия? Ты же придаешь большое значение науке. Разве с научной точки зрения это не будет способствовать эволюции?» «Нет, не будет», — улыбнулся Идрис, которому уже сотни раз приходилось отвечать на этот вопрос. «Некоторые видят вокруг только жестокий мир, торжество безжалостной конкуренции. Но в мире происходит также чудесное сотрудничество, как в колониях муравьев или деревьев, так и между людьми. Приспособляемость — это доведенное до совершенства сотрудничество. Сотрудничество — это и есть эволюция». «Но ведь выживают только наиболее приспособленные», — упорствовал чистолюбец. «И они же правят. Ты хочешь нарушить естественный порядок вещей?» «Естественный порядок вещей — это сотрудничество», — возразил Идрис. Простые молекулы образуют более сложные, органические, сотрудничая друг с другом, а не конкурируя. Мы, мудрецы, представляем собой, благодаря проведению, очень большие скопления, очень удачно сотрудничающих друг с другом органических молекул. Когда они перестают сотрудничать, это для нас беда. «Поскольку ты все время сводишь разговор к основополагающим принципам», — заметил себе на уме, — «позволь спросить тебя, не предполагаешь ли ты существование морали, отличной от той, какую проповедуют священные тексты?» И это был коварный вопрос. Я знал, что Карла очень бы хотела ответить на него, так как мы с ней не раз его обсуждали. «Священные тексты говорят нам о том, какими мы можем стать», — сказал Идрис. «И пока мы не достигли той ступени, на которой реализуются прекрасные откровения священных текстов, для нас, переживающих трагически затянувшуюся культурную эволюцию, наилучшей путеводной звездой, указывающей нам истину всех этих откровений, служит простая человечность». «Значит, ты отвергаешь священные тексты?» — спросил себе на уме. «Я такого не говорил. Я просто предлагаю относиться к священным текстам так же, как и к святым местам. Мы должны быть чисты, когда посещаем святое место. И точно так же мы должны быть чисты, когда беремся за священные тексты. И чтобы предстать перед Божественным с чистой душой, надо прежде всего быть чистым в своих отношениях с другими людьми и с миром, в котором ты существуешь». Мудрецы опять стали совещаться, и Идрис, воспользовавшись паузой, заказал новый кальян и стал с удовлетворенным видом раскуривать его для мудрецов. «Если доброе сердце, то и вера истинно», — предположил Винсон. «Ты попал в точку», — ответила Карла. Рэндалл продолжал конспектировать сказанное. Анкит время от времени помогал ему, подсказывая то, что запомнил. «Как вам все это нравится, парни?» — спросил я их. «Словно прыгаешь с парашютом вверх, а не вниз», — ответил Рэндалл. «Нам в партии этот ваш учитель пригодился бы», — сказал Анкит мечтательно. «Составляется какая-то партия? По какому поводу?» — оживился Дидье. «Я имел в виду коммунистическую партию», — сухо прошептал Анкит в ответ. «Но вечером, мистер Дидье, мы организуем какую-нибудь партию у костра, если захотите». «Отлично!» — обрадовался Дидье. «О, боже! Святые люди опять взялись за свое!» «Должен признаться, о великий мудрец», — скромно произнес себе на уме, «что я заблудился в чаще идей, порожденных твоим богатым воображением». «Я тоже отстал по пути, учитель Идрис», — присоединился к нему скептик. «Потому что ты говоришь о духовном на языке, который отличается от обычного духовного языка». «Все является духовным языком, достойный мыслитель», — ответил Идрис. «Просто связь между людьми может устанавливаться в разных диапазонах частот. Наш диспут происходит в одном из возможных диапазонов». «Но разве могут существовать разные духовные языки?» «Если существует Бог и существует духовный язык для связи с Богом, то он, естественно, всегда один и тот же, только выражается по-разному». «Даже негативно?» — встрепенулся Ворчун. «Может быть, лучше придерживаться более возвышенного духовного языка, как мы делали до сих пор, а не переходить на более низкий уровень», — вздохнул Идрис. «Значит, ты не можешь привести примеров более низких духовных языков?» — спросил Чистолюбец. «Многое в мире служит примером», — хмуро ответил Идрис. «Тогда ты должен без труда назвать духовные языки, отличающиеся от нашего», — сказал Чистолюбец. Идрис вздохнул с нетерпеливым снисхождением к запальчивости более молодого коллеги. «Ну хорошо», — согласился он. «Давайте обратимся ненадолго к низменным вещам». Глотнув лаймового сока, он начал печальным тоном. «Эксплуатация. Язык погони за прибылью». Ученики, для которых эта онтологическая поэзия с ритмичным перечислением была не внове, кивали в такт каждой фразе. «Угнетение. Язык тирании». Ученики начали бормотать фразы вслед за ним. «Лицемерие — язык жадности», — продолжал Идрис. «Жестокость — язык силы, а фанатизм — язык страха». Идрис остановился, чтобы перевести дыхание, и я спросил Рэндала: «Ты записываешь?» «Да, да». «Насилие — язык ненависти», — произнес Идрис. «Заносчивость — язык тщеславия». «Идрис!» — воскликнули несколько учеников. «Стойте!» — отозвался Идрис, протянув руки, чтобы остановить их вмешательство. «Дорогие ученики и гости, я поощрял ваши свободные высказывания во время наших предыдущих дискуссий. Но сегодня мы собрались, чтобы добиться понимания. Поэтому, пожалуйста, не выкрикивайте ничего в присутствии этих знаменитых мудрецов». «Как скажете, учитель Джи!» — неожиданно воскликнул Анкит решительным тоном и, поднявшись, приложил палец к губам, призывая всех к спокойствию. Все успокоились. «Вы не против, о мудрецы, если я перейду к более возвышенному духовному языку?» — спросил Идрис. «Нет, конечно!» — отозвался себе на уме. «А какие будут примеры, учитель Джи?» — спросил скептик. «Я предлагаю вам дать мне примеры, мудрецы, и я буду счастлив увидеть в полете прекрасных птиц, порожденных вашим разумом». «Еще один трюк», — вмешался Чистолюбец. «Ты ведь приготовил все ответы заранее, разве не так?» «Конечно», — довольно усмехнулся Идрис, — «и вызубрил их. А вы разве нет?» «Я опять напоминаю тебе, учитель Джи, что сегодня мы задаем вопросы, а ты отвечаешь», — ушел от ответа Чистолюбец. «Ну ладно», — Идрис выпрямился. «Вы готовы выслушать мои ответы?» «Мы готовы, о мудрец», — ответил себе на уме. «Эмоция — язык музыки, а чувственность — язык танца». Он помолчал, ожидая, не последует ли комментариев, затем продолжил. «Птицы — язык неба, деревья язык земли. Опять помолчал, словно прислушиваясь к чему-то. Мне кажется, что я умерла и попала в рай для умников, прошептала Карла. Щедрость — язык любви, смирение — язык чести, преданность — язык веры. Многие ученики Идриса видели его в трудном положении и раньше. Любя его, они невольно поддерживали его во всем, не столько желая, чтобы он победил, сколько того, чтобы он докопался до истины. А кто именно ее произнесет, неважно. «Правда — язык доверия», — говорил Идрис. «Ирония — язык совпадения». Ученики, не смея вмешиваться, только раскачивались в такт фразам. «Юмор — язык свободы. Самопожертвование — язык покаяния». Идрис мог бы так продолжать еще долго, но остановился, не желая тешить своего тщеславия. Чуть покраснев, он посмотрел на учеников, улыбнулся и вернулся к исходной точке. «Все духовно, и все выражается на своем собственном духовном языке. Связь с источником нельзя оборвать, хотя можно создать ей помехи». Ученики закричали и стали аплодировать, затем утихомирились, гордые и одновременно смущенные своей несдержанностью. «Мне кажется, неплохо было бы устроить еще один перерыв. Может быть, на час, если нет возражений». Ученики тут же встали, чтобы проводить мудрецов в пещеру. «Не знаю, как тебе, — сказал я Карле, радуясь перерыву, — но мне просто необходимо совершить что-нибудь нечестивое». «Ты угадываешь мои мысли, — ответила она. — Надо выпить и покурить. Рот — врата моей нервной системы». «Тебе хотелось сидеть там, с ними, и участвовать в диспуте, правда?» «Да, было такое самоуверенное желание», — ответила она, мечтательно блеснув глазами. Идрис был умен и обаятелен, но слишком много раз участвовал в подобных пресс-конференциях. Он знал, где твердая философская почва под ногами, а где зыбучий песок. У меня было собрано много вопросов, задававшихся учителям, и, изучая их, я убедился, что иногда хитроумие позволяло скрыть нелогичность, а под харизмой проглядывало тщеславие. Мне очень нравился Идрис, но в глазах его учеников он был святым, и это меня немного беспокоило, потому что пьедестал всегда выше человека, стоящего на нем. Мудрецы вернулись и еще 3 часа допрашивали Идриса, пока у них не кончился запас вопросов. Тогда они стали на колени перед Идрисом и попросили его благословения в ответ на то, которое они дали ему в начале диспута. «Я очень люблю эти наши игры, Идрис», — сказал себе на уме, прощаясь последним. «Благодарю Бога за то, что Он позволяет нам так щедро и свободно обмениваться идеями, и надеюсь, что с Его благословения у нас появится много новых». Мудрецы покинули лагерь, шагая по розовым лепесткам, и стали спускаться пологой тропой. Они были задумчивы и, может быть, настроены не так скептически, менее честолюбивы и ворчливы. Идрис удалился к себе, чтобы вымыться и помолиться. Мы помогли разобрать импровизированную пагоду, собрать ковры и блюда. Карла вызвалась помочь в качестве повара и приготовила вегетарианское пулао — плов из риса басмати с овощами и приправами, цветную капусту и картофель в соусе из кокосовой мякоти, зеленый горох и фасоль в соусе из кориандра и шпината, поджаренные в фольге морковь и тыкву, а также рис басмати, спрыснутый миндальным молоком. Я наблюдал за тем, как Карла орудует сковородками и кастрюлями с рисом и овощами на 6 газовых горелках одновременно, демонстрируя свое искусство среди извержений шипящего пара. Эта картина гипнотизировала меня, и я не мог оторвать глаз от нее, пока Карла не погнала меня мыть посуду. Мы трудились на кухне вместе с 3 молодыми женщинами, входившими в группу учеников. Они готовили пищу для 28 верующих и болтали с Карлой о музыке, кино и модах. Приготовление еды для Идриса и прочих они рассматривали как свой священный долг и вкладывали в это занятие свою любовь к учителю. Свободное от молитв, учебы и кухонных обязанностей время, все они любили поесть, и к концу ужина от блюд, приготовленных Карлой, не осталось ни крошки. Сама она ела мало, но пила вино, выслушивая комплименты, и в конце трапезы провозгласила тост. «За то, чтобы раз в год готовить пищу», — сказала она. «За то, чтобы раз в год готовить пищу», — закричали ученики, которые готовили ежедневно. Когда посуда была убрана и составлена поблескивавшими стопками, а большинство учеников покинули лагерь или легли спать, наша группа забредших на гору грешников — Карла, Дидье, Винсен, Рэндалл, Анкит и я — расселась у костра. Дидье предложил игру в двусмысленности, при которой человек, ненамеренно сказавший что-либо двусмысленное, должен опрокинуть стопку спиртного. Его умысел заключался в том, что человек, сексуально озабоченный больше всех, напьется первым, и тогда мы узнаем, кто же это. Я-то знал, что это Дидье и есть, но знал я и то, что алкоголь на него почти совсем не действует. Карла тоже знала это и выдвинула другое предложение. «Вместо этого лучше расскажите друг другу, почему вы сидите здесь, а не где-нибудь еще вместе с любимой женщиной», — сказала она, поднявшись, чтобы уйти. — «Ран вы во шраме!» — тут же откликнулся Винсон, не дожидаясь дальнейших понуканий. — «Это я виноват. Я так люблю ее, что, наверное, превратил ее как бы в святую, понимаете ли? А заклинания для обратного превращения, боюсь, не существует». — «Я очень хорошо тебя понимаю», — заявил Рэндалл, — «но лучше бы не понимал». Мы с Карлой пожелали им доброй ночи. Я взял одно из скатанных полотнищ, ковер, смотанную кольцом веревку и свой вещмешок с предметами первой необходимости. Карла захватила два одеяла и свой рюкзачок. Мы направились к небольшому возвышению, освещая дорогу фонариком и пугая самих себя всякой тенью, выскакивавшей на повороте тропинки. Тропинка была узкая, и мы шли, почти прижавшись друг к другу. Фонарик в руках Карлы высвечивал ряд сцепленных друг с другом кругов на экране ночного леса. «Я думал, ты сейчас выстрелишь в эту тень», — сказал я на одном из поворотов. «Сам схватился за нож», — оправдывалась она. «С помощью веревки я соорудил для нас приличное убежище. Имея достаточное количество нормальной веревки», — сказал мне однажды глава профсоюза водителей, — «водитель может сделать практически все». В этой водительской палатке мы целовались и разговаривали, обсуждая все вопросы и ответы, услышанные на диспуте. «Вы, мужики, ничего в этом не понимаете», — произнесла Карла сонным голосом, когда мы уже переговорили обо всем. «Неужели?» «Да». «В чем мы ничего не понимаем?» «В правде». «В какой правде?» «В большой». «О чем речь-то?» «Вот в том-то все и дело», — сказала Карла, и ее зеленые глаза загадочно блеснули. «В чем?» «Вам, мужчинам, вынь да подай правду», — сказала она. «Но правда не такое уж большое дело. Это просто запрет, который снимается после третьего стакана». «Когда я с тобой, мне не надо трех стаканов, чтобы снять запреты», — улыбнулся я. Мы еще какое-то время разговаривали, целовались и любили друг друга под небом, по которому полумесяц раскинул туманное сияние. Я проснулся рывком, почувствовав, что мы не одни. Медленно приподняв голову, я увидел Идриса, стоявшего спиной к нам на краю возвышенности в нескольких метрах от нас и разглядывавшего серебряный серп луны. Я посмотрел на Карлу. Она спала в моей футболке вместо ночной рубашки. «Я рад, что ты видишь меня», — сказал Идрис, не поворачивая головы. «Я всегда рад видеть тебя, Идрис», — прошептал я. «Я встал бы, но я не одет». Он усмехнулся и, опираясь на посох, задрал голову к звездам. «Я очень рад, что вы с Карлой здесь, — сказал он. — И хочу, чтобы вы знали, можете оставаться здесь столько, сколько пожелаете. — Спасибо, — ответил я. Карла проснулась и увидела Идриса. — Идрис, — сказала она, приподнявшись, — присядь и устройся поудобнее. — Мне всюду удобно, Карла, — произнес он оживленно, по-прежнему не оборачиваясь к нам. — Я подозреваю, что и вам обоим тоже. — Можем мы что-нибудь предложить тебе? — спросила Карла, протирая глаза. — Может быть, воды или сока? — Мне достаточно уже одного твоего предложения. — Мы оденемся и присоединимся к тебе, — сказал я. — Я могу приготовить для тебя чашку чая. — Я сейчас уйду, — ответил он. — Но я хочу сказать кое-что вам обоим. Это обязательно надо сделать, так что прошу прощения за вторжение. — Это мы вторглись к тебе, — возразила Карла. Он рассмеялся. — Мне казалось, что тебе, Карла, хотелось сегодня сидеть рядом со мной, когда я отвечал на вопросы. Я прав? — Да, Идрис, — засмеялась она, — запиши меня в помощники в следующий раз. — Договорились, — сказал он мысленно, уже покидая нас. — Итак, вы готовы выслушать мой наказ? — Да, — проговорила Карла неуверенно. — Вы оба должны отказаться от любых насильственных действий и стараться жить в согласии с миром. «Трудно отказаться от всякого насилия в мире, где оно царит, Идрис», — сказала Карла. «Насилие, тирания, угнетение, несправедливость — это горы, встречающиеся человеку на его жизненном пути. Жизнь — преодоление этих гор. Проще всего и надежнее обойти гору. Но если вы изберете этот путь, на него уйдет вся ваша жизнь, потому что, двинувшись в обход, вы так и будете ходить по кругу, навсегда привязав себя к этой горе. Единственный способ — не застрять в этом заколдованном кругу, а также избежать проблем со следующей горой, забраться на гору и перевалить через нее на самой вершине. Но при подъеме на гору вам будут грозить не меньшие опасности, чем те, которые вы оставили позади. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Я беспокоюсь о вас обоих, — ответил Идрис, — и довольно часто. Поднявшись на вершину, вы будете хорошо видеть свой путь. Но это связано с большим риском. Вы уже начали подъем из тени горы и теперь должны, как никогда прежде, полагаться друг на друга и помогать друг другу. Идрис, а ты взбирался на все горы в своей жизни? — спросила Карла. — Я был женат когда-то. — ответил он медленно и тихо. — Давно уже. Моя жена, да обретет ее душа вечную радость, была моим постоянным спутником в духовных исканиях, какими вы являетесь друг для друга. А теперь я взбираюсь сквозь тень горы в одиночестве. — Ты никогда не бываешь в одиночестве, Идрис, — сказала Карла. — Все, кто знает тебя, носят тебя в своем сердце. Он тихо рассмеялся. — Ты напоминаешь мне ее, Карла. А ты, Лин, напоминаешь меня самого в другой жизни. Я ведь не всегда был таким тихоней, каким вы меня знаете. Не изменяйте любви, которую вы испытываете друг к другу, и никогда не прекращайте поиски мира внутри себя. Он медленно повернулся и пошел к лагерю. Возвратились ночные звуки. Где-то вдали на железной дороге прозвенел сигнальный колокол. Карла молча глядела на лесные тени, в которых растаял Идрис. — Давай кое о чем договоримся, чтобы у нас все было как надо, — сказала она. Глаза ее излучали зеленый лунный свет. — А я хочу, чтобы у нас с тобой все было, наконец, как надо. — Мне казалось, у нас и так все как надо. — Это только начало, — улыбнулась она, подтягиваясь и пристраиваясь рядом со мной. — Вот проведем здесь так пару месяцев и выправим все свои вывихи. Неожиданно она вскочила и стала рыться в своих вещах. В конце концов она нашла присланное мне письмо, которое сохранила. — Как раз подходящий момент, чтобы прочитать это письмо из тени горы. Она отдала мне письмо и снова свернулась калачиком около меня. Она зевнула во всю пасть и закрыла глаза. Я развернул письмо, занимавшее меньше страницы. Писал его Джордж-близнец. Я прочитал письмо при свете фонарика. «Привет, старик, это близнец. Хочу сообщить тебе, что мы со Скорпионом пока не нашли гуру, наложившего на него проклятие, но идем по следу. Мы были в Карнатаке на горе, потом в Бенгалии, где-то по пути, дружище. Мне стало нехорошо, но хотя я чувствую себя неважно, я не могу бросить Скорпиона». Так что мы продолжаем поиски. Я просто хотел, чтобы кто-нибудь, кто хорошо ко мне относится, знал, что я не буду жалеть, если не вернусь, потому что я люблю мою жизнь и моего друга Скорпиона. Искренне твой, близнец. Я отложил письмо и обнял Карлу. Она уснула довольно быстро, а мне для этого потребовалось время. Я думал о четверке, сидевшей у костра, о Банките, Винсоне, Дидье и Рэндалле, оторванных от своей любви, но нашедших ее вновь в рассказанных друг другу историях, которые они подбрасывали по очереди в костер, чтобы он не затух. Я думал об Абдуле. Он никогда не изменял тому, во что верил, но почти всегда был один. В одном из темных закоулков памяти я увидел Викрама, такого же одинокого в смерти, каким он был в последнее время в своей полужизни. Я думал о Навине, влюбленном в Диву Девнани, но отгороженном от нее колючей стеной, называвшейся высшим обществом. Я думал об Ахмеде, который рассказал мне как-то, брея меня очень опасной бритвой в своем салоне красоты, что он всю жизнь любил одну женщину. Их разлучили их семьи, и в последний раз он видел ее, когда ей было 19 лет. Я думал об одиноком Идрисе, одиноком Кадерпхае, одиноком Тарике, одиноком Назире и о Ковите, ставшей одинокой без Лизы, а также обо всех, кто жил и умирал в одиночестве, но всегда любил или верил в любовь. Чудо не в том, что любовь находит нас, как бы это ни было странно, предопределено и сверхъестественно. Чудо в том, что даже если мы так и не находим любовь, если она напрасно ожидает нас на крыльях мечты и не стучится в нашу дверь, не оставляет нам вести и не подносит цветов, даже в этом случае многие из нас не перестают верить в любовь. Счастливым любовникам нет необходимости верить в нее. А те, что не знали любви, но продолжают верить в нее, жрецы любви, поддерживающие ее жизнь в садах веры. Я посмотрел на Карлу, дышавшую мне в грудь. Она дернулась, заблудившись в каком-то из углов своего сна. Я погладил ее, и ее ровное дыхание стало музыкой моего покоя. И я поблагодарил за этот благословенный покой, охватывавший меня при ней того, кто подарил мне его? Не знаю, была то судьба, или звезды, или ошибки, или добрые дела. Я, наконец, уснул, а серебряный кубок полумесяца высыпал звезды на наши сны в горной тени.